«Он тебя поцеловал», — сказала она. «Как могла ты позволить ему это, когда он тебе безразличен? Как посмела ты принять его поцелуй?» «Ох, Мэйзи, пойдем в туалет. Меня тошнит, нестерпимо тошнит». «Но мы только что отчалили». «Спускайся вниз, дорогая, а я еще побуду здесь. Я не люблю вони из машинного отделения». «Бедняжка Дик. Он заслужил один поцелуй. Всего один. Но я не думала, что это так меня напугает». Дик вернулся в Лондон на другое утро, как раз к завтраку, который заказал накануне по телеграфу. И он был крайне недоволен, найдя у себя в мастерской лишь пустые тарелки. Он взревел, как медведь в знаменитой сказке, и тотчас же пришел Торпенхау с виноватым выражением на лице. «Тсс», — сказал он, — «не надо шуметь. Это я забрал твой завтрак. Пойдем ко мне, и я покажу, зачем он понадобился». Дик в изумлении остановился у порога, увидев на диване девушку, которая тяжело дышала во сне. Дешевая соломенная шляпка, голубое в белую полоску платье, скорее пригодное для июня, чем для февраля, подол, забрызганный грязью, жакетка, отороченная мехом и лопнувшая по швам на плечах, замызганный зонтик и, главное, стоптанные до нельзи туфли говорили сами за себя. «Послушай, дружище, это просто ужас. Таких девиц сюда приводить нельзя. Они же обворовывают квартиры». «Это может показаться ужасным, согласен. Но когда я возвращался после завтрака, она забрела в наш подъезд, и ее шатало. Сперва я подумал, что она пьяна, но шатало ее от истощения. Я не мог бросить девушку на произвол судьбы, привел сюда и накормил твоим завтраком. Она чуть не падала в обморок от голода. А едва поела, уснула, как убитая. Знакомое недомогание. Вероятно, она пробавлялась одними сосисками. Торп, право, ты должен был сдать ее полисмену за притворный обморок в приличном доме. Вот бедняжка. Взгляни только на ее лицо. Здесь нет и следа порока. Только глупость. Вялая, непроходимая, жалкая, суетная глупость. Да, характерная головка. Ты обратил внимание, как сквозь плоть проступают кости на лице и особенно на скулах? Варвар бесчувственный. Нельзя отталкивать падшую женщину. Неужто мы не сумеем ей помочь? Ведь она буквально с ног валилась от голода. Чуть не упала мне на руки, а когда дорвалась до еды, поглотила все, как дикий зверь. Даже смотреть было страшно. Я могу дать ей денег. Только она их, вернее всего, пропьет. Но проснется ли она когда-нибудь? Девушка открыла глаза и посмотрела на мужчин испуганным и вместе с тем вызывающим взглядом. «Ну как? Вам стало лучше?» — спросил Торпенхау. «Ага, спасибочки. Не больно часто попадаются такие любезные кавалеры, как вы. Спасибочки. Давно ли вы демобилизованы с действительной службы?» — поинтересовался Дик, заметив шрамы и ссадины на ее руках. «Да вы-то почем знаете, что я служила?» «Но ваша правда. Я была прислугой за все. Только мне это пришлось не по нраву. А теперь, когда вы сами себе хозяйка, это вам не по нраву? Неужто можно подумать такое, ежели на меня поглядеть?» «Навряд ли. Минуточку, не будете ли вы столь любезны повернуться к свету? Девушка повиновалась, и Дик стал пристально разглядывать ее лицо, так пристально, что она попятилась, словно хотела спрятаться за спиной Торпенхау. «Глаза подходящие», — сказал Дик, рассказывая по комнате. «Как нарочно созданы для моей картины. А в конечном счете глаза определяют тип всего лица. Само небо послало мне ее в вознаграждение за то, что оно у меня отняло. Теперь, когда бремя еженедельных посещений свалилось с моих плеч, я могу взяться за работу всерьез. Да, ее явно послало само небо. Так, поднимите-ка лицо чуть выше». «Полегче, друг мой, полегче. Эдак ты перепугаешь ее до смерти», — заметил Торпенхау, видя, что девушка вся дрожит. «Скажите ему, чтоб он меня не бил». «Ну, пожалуйста, скажите, чтоб не бил. Нынче меня уже избил один мужчина за то, что я с ним заговорила. И пускай не глядит на меня так. Он ужас, до чего злюще. Пускай не глядит на меня. Когда он так глядит, мне кажется, будто я совсем голая». Слабенькая девушка не выдержала потрясения и расплакалась навзрыд, как ребенок. Дик отворил окно, а Торпенхау распахнул двери настежь. «Ну, полно же», — сказал Дик, стараясь ее утешить. «Если вы боитесь, что мой друг позовет полисмена, можете убежать через эти двери. На вас никто не намерен трогать». Еще несколько минут девушка судорожно рыдала, потом принужденно улыбнулась. «Вас решительно никто не тронет. А теперь послушайте меня. Я из тех людей, которых называют художниками. Знаете ли вы, что делают художники? Это которые рисуют черной и красной краской вывески для ростовщиков. Они самые. Правда, я еще не возвысился до вывесок. Этим занимаются только маститые академики. А я хочу нарисовать ваш портрет». «Зачем?» «Просто так. Потому что у вас примилая мордашка. Моя мастерская на этом этаже, через площадку. Будете приходить туда 3 раза в неделю к 11 утра, да сидеть смирно, чтоб я мог вас рисовать. А я за это стану платить вам каждую неделю 3 фунта. Вот покамест фунт в задаток».